Доброе утро. Если на хлеб с маслом щедро намазать сверху ягодное варенье, то это будет потрясающе вкусно. Хотя, если брать щедро, то можно варенье употреблять и без масла. Щедрое варенье кушается лучше всегда без хлеба. Ложками с глубокого дна черпается. Открыть однажды шторы настежь, наполнить дом свежим утром, встать у окна нараспашку и пить двумя руками прямо из банки густое, смачное ягодное варенье.